Глава 17. Он выжил. Еще с порога сообщила Айтерис, входя в комнату вместе со вторым, несшим в руках Улидат. Только придется пару дней побыть в лазарете. Сейчас Гейденус придет, все подробно расскажет. А как вы тут? Хорошо. Улыбнулась устроившемуся рядом мужу Дисси. Немного поговорили. Я тебе потом все расскажу. А сейчас нужно решить, куда лучше отправить принцессу с Лиртоном и Лиэнем. Помнишь, ты говорил про ваши дальние посты? Я думаю, нужно отправить их порталом на одну из дальних застав. Кроме нас никто не должен об этом знать. А точное место вообще будет известно лишь тому, кто станет отправлять туда воинов с портальным камнем. Выбирайте одиноких и самых надежных. Они останутся там охранниками. И сообщить им, куда лететь нужно лишь в последний момент. «А все говорят, что это я тут самый бдительный и предусмотрительный», — усмехнулся второй. «Но мне у Дисси еще поучиться нужно». «Наконец-то признался», — пошутил первый и нежно коснулся губами виска жены. «Хорошо, Дисси, так и сделаем». «Дьер, организуешь. А Наль тоже пойдет с ними?» «Нет, Наль останется здесь». Пробормотала Дисси в задумчивости, раскладывая по столу орешки. Второй только дисциплинированно кивнул отцу и стремительно покинул зал, из-под тишка метнув взгляд на принесенную им куэлянку. Разговор, на который он так надеялся, не принес в их отношении никакой ясности. Девушка бесстрастно заявила, что не имеет к нему никаких претензий, и что вообще, посмотрев на действия инлинок, очень ясно поняла. Если нет обоюдного чувства, не стоит и пытаться построить какие-то особые отношения. Если первая же посторонняя влюбленность снесет их, как сносит паводок шаткие мостки. Дисси, на миг оторвавшись от своего занятия, незаметно проводила взглядом его подтянутую фигуру и чуть нахмурилась. Как бы куэлянка не переиграла. Инлины к подобным женским уловкам не привыкли. И снова занялась орехами. Инлины настороженно следили за ее руками, отлично зная, что мешать знахарке не стоит. Как нельзя и угадать заранее, что же она там замышляет. «Ирнеин, нужна будет помощь сильного мага. Аналю я доверяю», — наконец пояснила королева, подняв на мужа глаза. «И Аниле тоже придется оставить. Нельзя его пускать сейчас в лес. Он слишком много знает. Про нас. И заключил договор с очень мощными силами. Пока не могу точно сказать, с кем именно, но лучше, чтобы они считали его тяжело больным. Скрыть, что магистр выжил, не удастся. Ты считаешь, что эти силы смогут достать его в Светлом лесу? С сомнением фыркнул повелитель. Похоже, прав старший принц, и подозрительность хранительницы превышает все разумные пределы. Но утешает одно. Теперь он точно знает, ничего плохого или подлого от королевы можно не ожидать. А раз эта подозрительность направлена на защиту его детей, то он только рад. За долгую жизнь повелитель уже потерял двоих наследников. И потому так тщательно бережет Элиарт и Лиэнь. В вашем лесу полно мест, куда свободно открывают порталы командиры поселенцев. И отправляют туда своих лазутчиков. Передвигая орешек из одной кучки в другую, хмыкнула Дисси. «И далеко не всегда ты про них знаешь заранее». «Что ты хочешь этим сказать?» Эльфийский принц, вошедший вместе с Лиртоном и вернувшимся вторым, услышал конец ее фразы. Эниль заранее присмотрел для Инлина в ту башню и сказал, что предпримет кое-какие меры, чтобы гости захотели в ней поселиться. Хмуро признался повелитель, проклиная себя за то, что так доверился старому интригану. И сообщил, где она находится, Шантрисе, чтоб ее люди успели заранее устроить там убежище для шпионов. Сообщила Дисси и с неприметным вздохом передвинула еще один орешек. «А нападение Анны Лирьен тоже он придумал?» Напряженным голосом поинтересовался Лиэнь. И повелитель обомлел, пораженный нечаянно мелькнувшим подозрением. Нет, она связалась с тайным сообществом. Одним из тех, что хотят присоединения полукровок. И действовала по их заданию. Равнодушно ответил он сыну, из-под тишка внимательно наблюдая за его лицом. И искренне радуясь, что принц не научился пока достаточно хорошо скрывать свои эмоции. Надеюсь, ее наказали не слишком сурово. На мгновение подняла глаза от своих орешков Дисси. Нет, пока просто посадили под домашний арест. С поддельной небрежностью ответил повелитель. Истово благодаря светлый лес, что весь вечер и начало ночи был занят обсуждением способов возвращения своих детей. А потом и подготовкой к приходу сюда. Если та девчонка действительно так приглянулась его сыну, повелитель ни за что не прикоснется к ней пальцем и никому другому не позволит, прекрасно зная, что в противном случае вернуть доверие и расположение Лиэни будет очень трудно. А скорее всего и вовсе невозможно. Первая любовь эльфов — очень сильное чувство, и обращаться с ней нужно много бережнее, чем с цветком орхидеи. Тогда как сам он ничего особенного, кроме миленького личика, в девчонке не заметил. Таких вокруг него, как бабочек возле цветка, постоянно вьется не один десяток. «Вам придется взять с собой нашего магистра», — наконец-то, оторвавшись от своих орехов, заявила королева повелителю. «Нужно по возможности усилить охрану светлого леса. А ваши маги бегают розовыми кошками. Только предупредите их, что мстить Гейденусу нельзя. Потом откройте ему портал назад. И постарайтесь продержаться хоть несколько дней без объявления войны. Думаю, они попытаются вас к ней подтолкнуть. А если сами объявят, тогда эльфов спасет только одно. Придется срочно объявить Лиэни правителем и предъявить всем доказательства родства. Есть же у тебя что-то такое?» «Есть», — недоуменно кивнул правитель. «А почему только это спасет?» «Они очень жестоки. И если применят к тебе свои методы, с радостью откажешься от трона в пользу того, на кого покажут». «В пользу Шантрисы? Не думаю. Она, конечно, сильная женщина, но ее провели так же, как и вашего магистра, пообещав власть над светлым лесом». «А почему ты думаешь, что она не одна из них, ну, тех незнакомцев?» — осторожно спросил первый. Нет, он Дисси, безусловно, доверял. Убедился в правоте жены не раз. Но интересно же, как можно на пустом месте сделать такие выводы? Вот смотри. Если бы она могла воспользоваться тем планом, на который надеялся Эниль, с похищением принцессы, то давно уже могла все провернуть. Когда повелитель, думая, что подстраивает ловушку Шантрисе, оставлял дочь с Лиртоном, вполне можно было забрать их порталом и поженить. А от Тинелли сразу избавиться. Подстроить несчастные случаи магистру это ничего не стоит. «Но он же мне присягнул светлым лесом», — заспорил было правитель и вдруг смолк, потрясенный простой мыслью. «Ну да», — сочувствием кивнула знахарка. «После того, как он поклянется новому правителю, старая клятва потеряет силу. Но в таком случае у вас не было бы никакой возможности попросить нас о помощи. А я уже говорила, они подбираются к нам. Если точнее, к нашим фей». «Дисси», — задумался второй, — «а почему эльфы должны продержаться всего несколько дней?» «Все-таки он не зря занимает в Изагоре пост первого советника», — тайком вздохнула Дисси. Сразу нашел слабое место в ее словах. Но пока она ему ничего не скажет, нужно сначала отправить отсюда эльфов. Чем меньше народу узнает про ее планы, тем они надежнее. «Потому что я постараюсь за эти дни что-нибудь придумать», — слукавила королева, припоминая, где же она слышала, будто все эльфы могут отличать ложь от правды. И даже если это не байки, то поймать ее невозможно. Она и в самом деле все время будет думать. Гейденус появился вместе с сопровождавшими правителя магами. Устало кивнул первому, нашел глазами скромно сидевшую в уголке служанку и, улыбнувшись ей краешком губ, рухнул в кресло. Дисси немедленно подвинула ему кувшин с холодным лимонадом. И магистр разом выпил две чашки. Первую залпом, а вторую чуть помедленнее, со вкусом. Он чуть не задохнулся и немного перегрелся. Хорошо, что успел поставить еще один купол, почти вплотную к телу. И все время его укреплял, непрестанно бросая в огонь охлаждающие заклинания. Амулеты выгорели напрочь, и энергия на нуле. Мы вовремя сняли верхний купол. Там теперь немного закопчено, но ничего страшного. Не дожидаясь расспросов, начал рассказывать магистр, понимая, что именно этого ждут от него собравшиеся здесь люди, и эльфы, и инлины. «Тебе придется сейчас пойти в светлый лес», — правильно истолковав взгляд жены, сообщил другу командир. «Нужно снять с магов заклинание. Силы хватит». «Мы поделимся», — сообщил эльфийский маг, впечатленный самоотверженностью, с которой инлинский магистр спасал чуть не убившего всех их Иниля. «Тогда прощайтесь, мы на минутку выйдем», — скомандовала королева, вставая с места и дергая мужа за рукав. «Ну и куда она так торопится?» — озадаченно думала Айтерис, послушно идя следом. В кои-то веки начали налаживаться нормальные отношения с эльфами. Можно было поговорить о сотрудничестве, о торговле. Да просто поговорить. Они живут тут неизмеримо дольше и знают все важные исторические события не по летописям. «У нас мало времени», — остановившись возле выходящего во двор окна, вздохнула Дисси. «Как только правитель уйдет, начнем собирать вещи для его детей. Им нужны продукты, одеяло, одежда, посуда. А главное — фрукты. Пусть берут с запасом не меньше, чем на 2-3 декады. Попросим Нали создать несколько корзин. Только пусть делает такие, которые дольше хранятся. Второй, у тебя все готово?» «Воины уже собираются, через пару минут будут на башне». «Отправляй. И запомни накрепко, ты не должен говорить про это место никому, ни мне, ни отцу. Даже если я буду умирать у твоих ног и говорить, что только это меня спасет, понял?» Первый и до этого момента догадывался, что им предстоит бороться с кем-то или чем-то очень могущественным. Но лишь после этих слов жены полностью осознал, насколько сильным она считает этого врага, если боится, что он доберется до них в этой отлично защищенной крепости. Впрочем, добрались ведь однажды дголы, и стены Ирнеин не смогли помочь. Старинная боль глухо шевельнулась в груди, отдаваясь в голове новым ужасом, как спасти сыновей и внуков, куда спрятать любимую женщину. «Дисси», даже не надеясь на согласие, осторожно пробормотал первый. «А может, и вас туда отправить? На время?» «Всех не спрятать». Крепкая рука королевы ободряюще сжала его пальцы. «Да и не такие мы слабые, чтобы не попробовать бороться. Но про это потом. А сейчас пойдем в зал. Пора провожать повелителя». Следующие полтора часа они были настолько заняты подготовкой к отправке Лертона и детей повелителя, что даже свита, робко заглянувшего в комнату, Дисси почти сразу отправила играть. Хотя, как показалось первому, не особенно он и расстроился. С парнишками, ожидавшими мальчика за дверью, ему было намного интереснее, чем с прежними приятелями. У них было настоящее оружие, и его обещали научить стрелять из лука и бросать дротики, а еще прокатить утром в странной корзине, подвешенной на железную веревку. Мать, услышав про такое жуткое развлечение, настрого запретила даже близко подходить к башне. Вот и отправился Светаний к бабушке, которую и раньше считал намного значимее других родичей, а теперь и вовсе уверовал в ее власть. И бабушка не подвела. Ласково потрепав Свита по спутанным волосам, разрешила ходить везде, куда возьмут новые друзья. И прибавила, что они хорошие мальчики, а с Литой она объяснится сама. «Вот теперь можно и поговорить спокойно», — вздохнула знахарка, когда за эльфийским наследником, принцессой и Лертоном закрылся, наконец, портал. В их королевской гостиной остались только все самые близкие — Дьерджи с Вайдильсом и Астра Сулидат. «Дисси», — король перевел взгляд с потемневшего неба за окном на усталое лицо жены. «Может, сначала отдохнешь?» «Отдохну позже», — Так знакомо отмахнулась знахарка, что всем стало ясно, с ней сейчас на эту тему лучше не заговаривать. «Лучше скажи, у вас в столице есть надежный дом? И вообще, как вы туда добираетесь?» «Раньше добирались в виде фей, если срочно нужно было. И дом есть». Не понимая, зачем ей понадобилась столица, пояснил Айтер, подвигая ближе к себе блюдо с принесенным воином мясом. При эльфах все они честно грызли фрукты и запивали отваром пирожки. Разумеется, со сладкой начинкой. Но едва гости ушли, инлины как по команде подняли к губам свистки. Их организм после нескольких пробежек в ускоренном режиме требовал более серьезной еды. «А теперь?» «Отнесли пару дней назад в наш дом портальный камень. А зачем ты это спрашиваешь?» «Как вернется Гейденус, отправимся в столицу», — невозмутимо сообщила Дисси, наливая себе чашку отвара. «Кто отправится?» — напрягся первый. Что не стоит и пытаться отговаривать жену, он был уверен. Не первый день с ней знаком. Но вот если знахарка решила пойти без него, то придется показать характер. Хотя и очень не хотелось бы, да и надежды, что это принесет желанный результат, тоже нет. Однако и остаться в крепости и смотреть ей вслед у него не хватит никакого терпения. Только теперь первый начал понимать, почему не спорят с женами местные мужчины, когда те сопровождают их в дальних поездках и военных походах, взваливая на свои хрупкие плечи готовку, стирку и уход за ранеными. Просто невозможно отказать, если и сам не представляешь, как прожить без любимой несколько дней. Возьмем всех, с кем ходили в лес. Словно не замечая, как подобрался, приготовясь к спору, ее муж деловито сообщил Дисе. «У нас получилась дружная команда, да и в драке уже побывали. В общем, всех». «Аналь», — тихо поинтересовалась Улидат, впервые за весь вечер подав голос. «Иналь с нами», — кивнула ей Дисе, твердо убежденная, если бы у Куэлянки не было насчет эльфа каких-то соображений, она бы и не подумала про него спросить. «Но ты же говорила», — подозрительно уставился на нее второй, — «что он будет охранять Ирнеин». «Я говорила, что он нужен Ирнеин, а в каком месте не уточняла. Хочешь, сам посмотри». Дисси ткнула пальцем в разложенные перед ней кучки орешков. «Вот тут три штуки. Лень, Лертон и принцесса. А тут восемь. Я, Айтер, Астра, Ули, Терк, Гейт, Раста и Наль. А это?» Второй, расстроенный предстоящим уходом Улидат и прибавлением к отряду белокурого красавчика, уличающе показал пальцем на последнюю кучку орехов, сиротливо лежащую в сторонке. «Это я считала тех, кто едет с Дель. В столице они присоединятся к нам». Охотно поделилась замыслами королева, прекрасно понимая, что они очень скоро могут потерять всякий смысл. Едва враг поймет, что его тщательно продуманные и точно исполненные планы внезапно рухнули, он непременно придет в ярость. И хотя от гнева может начать действовать намного более жестоко и решительно, но одновременно станет и более предсказуемым. И что самое главное, невольно выдаст себя этими действиями. И его будет легче обнаружить. Вот это и является ее главной задачей — найти и попытаться уничтожить зло раньше, чем оно доберется до этой маленькой страны и до тех, кто стал ей так дорог за последние декады. «Тогда я схожу за оружием», — скользнув к двери, сообщила Улидат, и ее догнал возглас Астры. «Погоди, я с тобой». Второй, собравшийся улизнуть вслед за Куэлянкой и попытаться продолжить разговор, разочарованно откинулся на спинку кресла. Вот почему они считают, эти местные мужчины, что у них более правильные методы образования семей? Если нужно долго и упорно ухаживать за понравившейся девушкой, угадывать ее желания и исполнять капризы, абсолютно не представляя, к чему в конце концов приведут твои усилия. Нет, все же у инлинов намного проще. Женщина изучает понравившегося мужчину, выясняет его привычки и предпочтения. И если ее все устраивает, просто приходит и объявляет свое решение. Ну да, случаются и такие ошибки, как у него с Нерджи. Но несчастных пару инлинов всегда было намного меньше, чем в этом мире. Второй. Громко повторил король, и Дьер даже поморщился, ну что же он так кричит? «Иди найди Раста и Тергелиса. Скажи им только так, чтобы больше никто не слышал. Чтобы потихоньку взяли самое необходимое и шли сюда. Да не кучей, а по одному. Только не объясняй мне, как маленькому, сам все понимаю». Огрызнулся принц, сообразивший, что его окликали не один раз. «А где Вайт?» «Пошел проверить, как там Лиезия, и принести нам документы. Сам знаешь, в столице без них не обойтись. Отправляемся через час». Чуть виновато ответил первый. И в самом деле, чего он кричит? Дьер тоже вторые сутки на ногах, и до этого ему порядком досталось. Вон еще и девушка совсем внимания обращать перестала, хотя... Тут он полностью сам виноват. Но от этого за него обидно ничуть не меньше. А если магистр не успеет прийти к тому времени? Будет открывать второй портал. Твердо объявила Дисси. Не то сейчас время, чтобы экономить камни. Однако магистр успел. И мало того, что вернулся сам, еще и с собой привел одного мага, из тех, что сопровождали Аэу Лиртинеля, вместе с сундучком, наполненным амулетами. Оказывается, эльфийский правитель, прибыв домой и немного поразмыслив в тишине собственного кабинета, оценил, наконец, размер оказанной ему услуги. Мага поблагодарили и отправили караулить покой верховного магистра. А амулеты Астра с Гейденусом споры пересмотрели, рассортировали и поделили на три неравные части. Одну часть оставили на будущее, вторую сыпали в кошель, висящий на поясе магини. Как знать, может и пригодятся в походе. А остальные велели раздать всем, кто живет в крепости, решив, что именно сюда может прийтись первый удар неведомого врага. Дальше. Сжавшись от ледяной ярости, прозвучавшей сквозь обманчивое безразличие, стоявший перед троном продолжил доклад, каждую секунду с содроганием ожидая удара, и моля богов, чтобы это был, как обычно, удар острым мыском сапога под ребра, в крайнем случае по лицу, лишь бы не начали срываться с острых ногтей, выкрашенных в черный цвет. Багровые раскаленные молнии, мгновенно прожигающие все слои одежды и пронзающие тело почти до самых костей. Хвала заплутавшим в неизвестных глубинах мироздания богам, пока ему только пару раз довелось испытать эту дикую боль, но зато наблюдать, как наказывают других, доводится почти каждый день. Шантриса сообщает, что королева из Агура выкрала Лиртона и несколько пограничных солдат, и что неведомым способом убито трое наемников Акари. А еще один, стороживший ее сыночка, был надолго усыплен. Видимо, яд был на острие дротика. Где дротик? Его не нашли. Скорее всего, они забрали. Что сделала Шантриса? Отправила порталом вестника к Энилю. Говоривший сжался еще сильнее, понимая, что подошел к самой неприятной части своего доклада. Но его в лесу не оказалось. Магистр ушел с повелителем в Изагор за наследницей. И пока не возвращался. Старый идиот. А из Изагора есть вести? Да, Барт получил послание от отца. Астра уничтожена. Но питомец тоже погиб в тюрьме. Там было много инлинских магов. Фанк утверждает, что их магия действует иначе, чем наша. Королева носит траур. Но с повелителем Инлином, похоже, договорились. Его и эльфов поселили в королевском дворце. Что происходит во дворце, Фанк не знает, там дежурит особое подразделение. Ты ему напомнил, что он должен очень постараться, чтобы получить назад внука. Он помнит. Сам придумал новый план. После смерти Магини король приставил к жене служанку. Фанк видел, как приводили толпу наемниц. Выбрали самую некрасивую, наверняка королева выбирала. Теперь эта девица всюду таскается за ними и, возможно, сумеет подслушивать разговоры. Фанк просит разрешения попытаться закрутить с ней роман, как только выдастся удобный случай. Опыт общения с местными женщинами у него есть. Пусть крутит. Напомни еще раз, что жизнь родственника в его руках. А как, кстати, пленник? Нормально. Ровным голосом произнес отчитывающийся, стараясь не вспоминать покрытое страшными ранами тело непокорного узника. Понемногу выздоравливает. К тому времени, как Инлины будут готовы к переговорам, он должен быть совершенно здоров. И ничего не помнить. Родственников этой деревенской королевы привезли? Нет. Стараясь не дрожать, пролепетал несчастный. Купец срочно продал дом главе гильдии наемников этого городка и уехал. И никто не знает куда. Почему ты не начал свой доклад именно с этого? От обманчиво ласковых ноток лицо докладывающего побледнело до синевы и покрылось мелкими капельками холодного пота. Наши люди там работают. Возможно, он скрылся от долгов или перебрался в другой город. Как только хоть что-то обнаружат, сразу сообщу. Несмотря на пронизывающий его ужас, главный советник старался говорить четко и по существу, зная, что только так может избежать наказания. А если и не совсем избежать, то хотя бы получить не самое суровое. К родственникам графини людей отправили. Да, но вряд ли это на нее подействует. Она с ними рассорилась напрочь. Наивный дурак. Как бы она ни рассорилась с родителями, а младших сестер не сможет не пожалеть. Иди. И если утром окажется, что и там ты опоздал, можешь сюда не приходить. Сразу отправляйся к столбу. Да не забудь сказать палачу, чтобы приготовил самый тонкий хлыст. Слушаюсь. Склонил голову советник. И, пятясь как рак, торопливо покинул огромный зал, проклиная тот миг, когда вступил на этот опасный путь. Предательство и лжи. Ночевать будем в Крагде, в доме графа Рунтисаяр. Его самого в городе нет, но управляющий не смог отказать нашему командиру, выехавшему вперед с небольшим отрядом. Голосом Риалда сообщил один из наемников, на минуту наклонившись к окну кареты. А они не могут снова устроить засаду, как в замке. Голос Лорадель дрогнул, и Ким немедленно сжала ее хрупкие пальчики в своей крепкой руке. «Теперь им не удастся захватить нас врасплох», — уверенно сообщила она подруге. «Сэм с Шемерлом и Инсойрисом пойдут первыми и все проверят. За ними войдут Кайт с Риалдом и подадут нам знак. Да и мы с Бинни будем все время рядом с тобой. К тому же не ходят темные маги по городам, тем более таким крупным, как Крагда». «Это точно», — подтвердила Бинни. «Все светлые просто увешаны амулетами. И стражникам выдают, чтоб никто в города незамеченным не проскользнул. А как же тогда мы пройдем? Встревожилась Варина, внимательно следившая за рассуждениями подруг. Несмотря на то, что две из них и принцесса, и Ким могли похвастаться знатным происхождением, в житейских вопросах рыженькая подавальщица намного больше доверяла суждениям Бини. После Дисси, разумеется. «Нас никто и проверять не станет», — пренебрежительно фыркнула бывшая воровка. «Что стражникам жить надоело? Все же знают, что на каждом знатном господине не по одному амулету висит. И от проклятий, и от воров, и еще от не знаю чего. Причем не только светлые маги их делают. Контрабандные из темного дола ценятся еще дороже». «Но это же неправильно», — задумалась Дель. «Так кто угодно в столицу попасть может». «И попадают, будь уверена», — убежденно кивнула Бинни. «Но я даже представить не могу, как их остановить. Вот приедешь во дворец и придумаешь. А в крайнем случае Дисси спросишь, когда она от эльфов вернется. «Когда еще она вернется? С тоской прошептала принцесса и на миг подняла глаза к потолку кареты, мысленно умоляя богов посодействовать старшей сестре на ее нелегком пути. «Никто не засечет наш портал», — с интересом оглядывая помещение, в котором оказалось, бдительно поинтересовалась Дисси. «Не должны», — отозвался Гейденус. «Это богатый район, и магию его жители используют довольно часто. Тем более, что основной всплеск сопутствует исходному порталу, а не точке выхода. Камень, который сюда принесли, просто маяк, на который я настроил портал. Впрочем, про это можно и утром поговорить. Последнее заявление магистр сделал, поймав укоризненный взгляд тревожившегося за жену короля. Хотя с трудом узнавал в немолодом мужчине старого друга, да и остальные члены их отряда после того, как нацепили на себя амулеты иллюзий, совершенно не походили на самих себя, включая женщин. Идея сменить внешность не только Инлином, но и всем остальным, принадлежала Астре. Магистр небезосновательно подозревал, что таким образом девушка просто попыталась исправить несправедливость. Каковой считала смену собственной очаровательной внешности на конопатое лицо наемницы. «Ладно, тогда идем отдыхать», — со вздохом сдалась Дисси, решив, что лучше не испытывать понапрасну терпение мужа. Уже предугадывала, в ближайшем будущем их может ждать столько способов его испытать, что мало никому не покажется. Но сообщениями про это лучше заранее не портить настроение ни себе, ни спутникам. Пусть хоть немного поспят спокойно. А дворец далеко? Уже устраиваясь на широкой постели, выделенной им спальне, сонно пробормотала королева. И Айтер невольно напрягся, зная, что просто так она не станет задавать подобные вопросы. Спальня по негласному уговору была местом, где про дела они старались не говорить даже намеками. «Нет, недалеко. А зачем тебе?» — осторожно спросил первый и замер в ожидании ответа. «Это хорошо, нужно попасть туда пораньше», — зевнула Дисси и закрыла глаза. «Зачем ей туда пораньше? Центральные ворота раньше 3 часов дня все равно не открывают. И как Дисси намерена попасть во дворец, если их отряд теперь выглядит как семья селян? И пока они не снимут личины, документы на имя королевской четы не стоит показывать никому». Король оглянулся на жену, собираясь немедленно выяснить ее намерение, и обнаружил, что она уже сладко спит, по-детски подложив под щеку ладошку. Айтер растроганно хмыкнул. Надо же, едва добралась до подушки. Одержалась так, словно может еще хоть сутки разгребать чужие грехи. Прилег рядом и, не гася неяркого магического светлячка, созданного Налем, задернул плотный полог, чтоб свет не падал на опущенные веки женщины. И только потом провалился в чуткий полусон. Единственный вид отдыха, какой инлины позволяли себе, покидая Изагор.